গোপী জন্ম Шримад Бхагаватам – это духовная наука, позволяющая не только постичь Бога, но и узнать о наших отношениях с Ним и наших обязанностях по совершенствованию человеческого общества на основе этого совершенного знания. Шри Сута Госвами последовательно и без искажений рассказывает мудрецам, собравшимся в лесу на Мишаране, все то, что услышал от Шукадевы Госвами, сына Шрилы Вьясадевы, литературного воплощения Бога. Шримад Бхагаватам, песнь 3, глава 5. Беседа Видуры с Майтреей. Затем, побуждаемая вечным временем, высшая совокупность материальных элементов, называемая Махаттатвой, перешла в проявленное состояние, и беспримесная благость, Верховный Господь, оплодотворил Махаттатву семенами вселенского творения, которые покоились в его теле. Комментарий. В назначенный срок оплодотворенная материальная энергия проявляется в виде совокупности материальных элементов. Чтобы созреть, всему необходимо время. Поэтому в данном стихе употреблено слово «кала чодитам», что значит «под влиянием времени». Махаттатва является совокупным сознанием, поскольку фрагмент этого сознания в виде разума представлен в каждом живом существе. Махаттатва напрямую связана с высшим сознанием Верховного Господа, хотя и проявляет себя как материя. Вслед за тем Махаттатва, как источник всех будущих существ, начинает дробиться на множество различных форм. В это время Махаттатва находится под преобладающим влиянием гуна невежества и дает начало ложному эго. Она представляет собой полную экспансию личности Бога и в совершенстве знает принципы творения и сроки его созревания. Комментарий. Махаттатва является промежуточной ступенью на пути от чистого духа к материальному существованию. Она представляет собой конгломерат материи и духа, который порождает ложное эго живого существа. Все живые существа являются отдельными частицами личности Бога. Но под влиянием ложного эго обусловленные души претендуют на роль наслаждающихся материальной природой, хотя на самом деле они – составные части Верховной Личности Бога. Ложное эго – это сила, которая привязывает их к материальному существованию. Господь снова и снова дает заблудшим обусловленным душам шанс избавиться от ложного эго, и именно с этой целью через определенные промежутки времени создается материальное творение. Он предоставляет обусловленным душам все необходимое для того, чтобы направить деятельность ложного эго в нужное русло, но не посягает на ту ограниченную свободу, которой они обладают, как неотъемлемые частицы Господа. Дорогой Видура, Махаттатва, или великий причинный принцип, трансформируется в ложное эго, которое проявляется в трех аспектах – причины, следствия и деятеля. Все эти процессы протекают на уровне ума, и в основе их лежат материальные элементы – грубые чувства и умозрительные построения. Ложное эго проявляется в трех разных качествах – благости, страсти и невежества. Комментарий. В изначальном духовном состоянии бытия живое существо полностью сознает, что по своей природе является вечным слугой Господа. Все души, обладающие таким чистым сознанием, являются освобожденными и потому живут вечно, в блаженстве и знании. И живут они на планетах в духовном небе. Материальный мир создается не для них. Вечно освобожденным душам, которых называют нитья-муктами, нечего делать в материальном мире. Материальное творение, как правило, предназначено для мятежных душ, не желающих подчиняться Верховному Господу. Их стремление к иллюзорному господству над миром носит название ложного эго. Оно проявляется в трёх гунах материальной природы и существует только в уме. Те, кто находится под влиянием гуны благости, считают каждого человека Богом и потому насмехаются над чистыми преданными, которые стараются заниматься трансцендентным любовным служением Господу. Гордецы, находящиеся под влиянием гуны страсти, пытаются любыми средствами утвердить свое господство над материальной природой. Некоторые из них занимаются альтруистической деятельностью и мнят себя посланцами неба, призванными облагодетельствовать человечество, осуществляя созревшие в их умах замыслы. Они идут протаренными путями мирского альтруизма, однако в основе всех их планов лежит ложное эго. Ложное эго подобных людей порой вырастает до таких размеров, что у них возникает желание стать самим Богом. Последняя категория эгоистичных обусловленных душ – это те, кто находится под влиянием гуны невежества. Такие заблудшие души принимают материальное тело за свое «я», поэтому вся их деятельность сосредоточена исключительно вокруг тела. Господь предоставляет им возможность тешиться своими порожденными ложным эго идеями, но в то же время по своей беспредельной доброте дает им в помощь священные писания, подобные Бхагавад-гите и Шримад-Бхагаватам, чтобы они могли постичь науку о Кришне и достичь истинной цели жизни. Таким образом, все материальное творение создано для живых существ, которые обусловлены ложным эго и витают на уровне ума, находясь в плену иллюзорных представлений, порожденных гунами материальной природы. Взаимодействуя с гуной благости, ложное эго трансформируется в ум. Все полубоги, управляющие проявленным миром, появляются на свет в результате того же процесса – соединения ложного эго и гуны благости. Комментарий. Взаимодействуя с различными гунами материальной природы, ложное эго порождает все составляющие проявленного мира. Майтрея продолжал. Чувства, вне всякого сомнения, порождены гуной страсти в соединении с ложным эго. Таким образом, эмпирическое философское знание и кармическая деятельность являются прежде всего продуктами гуны страсти. Комментарий. Основная функция ложного эго – укоренять безбожие. Деятельность человека, который забыл, что по своей природе является вечно подчиненной, неотъемлемой частицей Верховной Личности Бога и пытается обрести счастье независимо от Господа, развивается в основном в двух направлениях. Сначала он пытается добиться успеха в кармической деятельности – в надежде обрести личное благополучие или чувственное удовольствие. Но, потратив на эти занятия немало времени и отчаявшись найти счастье, человек начинает философствовать и приходить к выводу о том, что равен Богу. Эта ложная идея единства живого существа с Богом – последняя ловушка иллюзорной энергии, и попавшее в нее живое существо, находящееся под гипнозом ложного эго, запутывается в сетях забвения. Лучший способ освободиться от оков ложного эго – это изжить в себе склонность к спекулятивным рассуждениям об абсолютной истине. Необходимо понять, что с помощью философских размышлений далекий от совершенства эгоист никогда не сможет постичь абсолютную истину. Постичь абсолютную истину, верховную личность Бога, способен только тот, кто со смирением и любовью слушает повествование о нем в изложении человека, обладающего знанием, и являющегося представителем 12 великих авторитетов, список которых приводится в Шримад-Бхагаватам. Только такой человек может одержать верх над иллюзорной энергией Господа. Никто другой, как утверждается в Бхагавад-гите, не в состоянии одолеть ее. Дорогой Видура, небо возникает из звука, а сам звук появляется в результате соединения ложного эго и гуны невежества. Комментарий. В ведических гимнах сказано: «Это смат от манах акашах самбутах». Небо – это символ высшей души. Те, чье эго находится под влиянием страсти и невежества, не способны постичь личность Бога. Для них символом высшей души является небо. Затем Господь окинул взором небо, которому были примешаны вечное время и внешняя энергия. Так возникло осязание, породившее воздух, который заполнил небо. Комментарий. Все компоненты материального творения возникают в определенном порядке, от тонких к грубым. Так развивается вся Вселенная. Небо порождает осязание, являющееся соединением вечного времени, внешней энергии и взгляда личности Бога. Из осязания возникает воздух, который заполняет собой небо.